Спазм опять стискивает ей горло. Опустив голову, все еще как во сне, она идет к подъезду. Кто-то ведет ее под руку, тяжело дыша. Ах, это Муратов, ее первый поклонник и друг, вливший столько мужества в ее сердце. Как хорошо, она не одна в мире. Есть люди, которые жалеют ее. Антрепренер догоняет их на крыльце. «Браво, браво, Неронова!» – исступленно кричат студенты. Она озирается растерянная, оглушенная, но счастливая. Муратов почтительно отступает. Она в толпе. Юные возбужденные лица мелькают перед нею. Восторженные улыбки, горячие глаза. За что? За что эта любовь? Что она сделала, чтобы купить эти сердца? Она оглядывается. Перед нею Хованский. Смотрит на нее в упор. Что-то шепчет, наклонясь к плечу ее. Боже мой, что ему нужно от нее? Она ничего не понимает, но сердце тревожно бьется. Он предлагает ей руку. Она покоряется бессознательно. Подходит Муратов. Что-то говорит, горячими глазами впиваясь в ее лицо. Отчего он так побледнел? Браво, браво, Неронова! И в коротенькое мгновение сравнительной тишины Надежда Васильевна слышит, как князь, надменно улыбаясь, крепко придерживая под распахнувшейся шинелью ее руку, своей рукой в белой замшевой перчатке, говорит отчетливо Муратову. «Шер Глеб Михайлович, мадмуазель Неронова сама разрешила мне довести ее нынче до дому. Вы опоздали». «Что он говорит? Когда это было?» Она смотрит в голубые глаза Хованского. Эти глаза молят, приказывают. Она опускает ресницы. Перед ними расступаются. Дверца кареты захлопнулась. «Постойте, постойте! А цветы? А венки?» — кричит антрепренер. «Оставьте!» — перебивает Муратов, до боли стиснув ему руку. «Пошлите их завтра в моем экипаже. Не надо! Не надо утомлять ее!» Шатаясь, вытирая надушенным платком выступивший на лбу пот, тяжело дыша, он идет к своей коляске. О, старость! Карета Хованского медленно двигается среди толпы. Стекло опущено, мелькнули рядом взволнованные лица, студенты что-то кричат, веют платки, лакей в ливрее вскочил на козлы, рысаки помчались. В тесном ящике кареты они вдвоем. Как это случилось? Пока они едут по главным улицам, озаренным масляными фонарями, Надежда Васильевна смутно видит бледный, точно точеный профиль Хованского. Она съежилась в углу, боится его прикосновения, страстно ждет его слов. Вот он повернулся к ней, ищет ее руку, берет и целует. «Боже мой!» Она вся дрожит, как в ознобе. «Где я могу вас встретить?» Полушепотом спрашивает он, точно сквозь стиснутые зубы. «Я должен вас видеть как можно скорее. Не могу ли я приехать к вам?» «Нет, нет», — с отчаянием срывается у нее. «Не придете ли вы завтра в 3 на бульвар?» Она вдруг вспоминает о своей старомодной тальме. «Нет, я не приду. Мне некогда завтра». «В таком случае вечером приезжайте в собрание. Будет маскарад. О, не отказывайте мне. Дайте слово. Дайте мне надежду». О чем просит он ее этим мягким, вкрадчивым голосом? Разве есть у нее воля? Разве можно ему в чем-нибудь отказать? Она молчит, сметенная, пронзенная страстью, всплывшей из неведомых глубин. Его рука словно нечаянно коснулась ее колена, и она вся задрожала, вся ослабла мгновенно. Закрыла глаза. Он говорит что-то. «Ах, если б всю жизнь ехать так, рядом с ним, и слушать его голос!» Свет померк. Карета закачалась и медленно поплыла в темноте по глубокой грязи предместья. «Сейчас конец». Конец счастью. Он только случайный спутник ее. Сейчас они расстанутся, и каждый уйдет в свой мир. И эти миры будут катиться по разным орбитам, без встреч, без столкновений. Он наклоняется и целует ее руку. Еще, еще. Его сухие горячие губы словно обжигают кожу. Слабый стон срывается с ее губ. Он обнимает ее трепещущие плечи. Она глухо вскрикивает и прячет лицо в руках. Он не может разнять эти руки. Карета точно кружится на месте. «Ради Бога, пустите!» — срывается у нее, когда ему удается поцеловать горячий край ее щеки. Лакей стоит у отворенной дверцы. На руках почти выносит Хованский Надежду Васильевну и ставит ее на крыльцо. Предместье спит. «Завтра вечером я буду у вас», — слышит Надежда Васильевна его шепот. И у нее не хватает духу ответить «нет». Она долго не спит. Сладкая истома сменила ее тревогу. Неужели он любит? Как может он любить ее? За что? Разве они пара? Нет-нет, но он целовал ее. Разве может князь Хованский издеваться над беззащитной, одинокой девушкой? Он, наверное, благородный, лучший из людей. Он не такой, как садовников и актеры, как старик Парамонов и все травившие ее с детства, оскорблявшие ее девичий стыд. Что скажет он ей завтра? Завтра. Она блаженно закрывает глаза, и вдруг в памяти всплывают слова Луизы. «О, если бы этот цвет моей молодости был простой фиалкой, и он мог бы наступить на него, и я могла бы смиренно умереть под его ногой». Охватив горячими руками подушку, она плачет.